При этом она громко хрипела, и этот хрип был слышен в других комнатах. Он был слышен в той комнате, где Павел придумал устроить себе кабинет. Это было рядом со спальней императрицы. Так что придворные, которые теперь устремились в кабинет Павла, пробегали мимо этой спальни из любопытства, открывали дверь и смотрели на полумертвую императрицу. Точнее, императрицы уже не было. Это было тело. И вот то, что Павел устроил себе здесь кабинет, показалось многим поношением матери. В это время во дворце уже появились новые обитатели. Стучали ботфорты, алебарды, тесаки, прусские мундиры, невиданные времен Фридриха Великого. Это пришло во дворец гатчинское войско. И Александр, любимый внук Екатерины, и Константин щеголяли теперь в мундирах командиров батальонов этого войска. Увидела бы их любимая бабушка. И как странны теперь казались во дворце все эти прежние моды, все эти шейные платки, которые должны были скрывать вот эти опустившиеся подбородки старых екатерининских вельмож, все эти щегольские распахнутые мундиры, которые должны были быть удобны для их располневших тел. Теперь все было застегнуто, все помолодело, и появился военный акцент. Дворец все больше превращался в прусскую казарму. А что же фаворит? Да, он был теперь один-одинешенек. Вокруг него все превратилось в пустыню. Придворные шарахались от него, как от зачумленного. И он был все время в жару и просил пить. Но лакеи пробегали мимо, и Растопчину пришлось приказать принести ему воды. Как писали римляне, бойтесь милости Цезаря, потому что придет новый Цезарь. Или, как говорил наш поэт, минуй нас пуще всех печаль, и барский гнев, и барская любовь. А в это время уже появился новый центр. Он возник вокруг нового фаворита, того, кого считали теперь новым Фременчаком, граф Растопчин. Алексей Григорьевич Орлов отбыл из дворца немедля, как туда прибыл Павел. А вот граф Безбородко, генерал-прокурор Самойлов, они уже находились во дворце более 30 часов, и оба устремились к новому фавориту. Граф Безбородко сказал, что он знает, что он под гневом государя, и умилительным голосом, как писал потом Растопчин, со слезами на глазах, просил донести наследнику, что у него состояние 250 тысяч, что он стар, и просит без поношения удалить его в отставку. Растопчин отправился передавать просьбу графа. Он не был еще сведущ в интригах и не понимал, что говорил ему умилительным тоном граф Безбородко. А граф Безбородко предлагал наследнику на выбор удалить его в отставку или воспользоваться его услугами. А услуги он предлагал важнейшие, ведь Николай Зубов уже сообщил наследнику о манифесте, о завещании Екатерины, где наследником объявлялся Александр. Кто же лучше графа Безбородко, который был знаменит своей феноменальной памятью, который был сведущ во всех бумагах императрицы, сможет найти и избавить нового наследника от трудного документа. И Ростопчин отправился к наследнику. И все было, как предполагал находившийся в слезах привычных граф Безбородко. Как только он ему сообщил о просьбе графа, наследник вдруг сказал, что нет, он готов все забыть старое и просит графа пожаловать к нему в кабинет для беседы, что все прошлое становится прошлым. И граф Безбородко поспешил к нему в кабинет. А в это время появился другой вельможа, генерал-прокурор Самойлов, который начал уже по-новому. Как он начал? Как начал вот этот обласканный Екатериной генерал-прокурор, могущественный первый вельможа, можно сказать, в государстве по должности? С рассказа о великих утеснениях, которые он претерпел во время Екатерины, которую он почему-то, как писал Ростопчин, уже называл покойной. После чего, после мерзости этой, как характеризовал ее Ростопчин, он и приступил к главному, чего не понял граф. Он сказал, что не худо бы составить опись бумагам, которые находятся в кабинете императрицы. Но сказал он об этом уже поздно. Разговор с графом Безбородко уже состоялся. И граф вышел из кабинета, обласканный с великой милостью, готовить указ о восшествии на престол нового государя. После чего Павел и занялся бумагами. Во дворце появился канцлер Остерман. Ему уже шел, по-моему, восьмой десяток. И это была картина, когда сквозь анфиладу дворца престарелый Остерман в этом черном шейном платке, в этом камзоле времен Елизаветы, таком выленившем, как со старинного гобелена, тянул за собой, как дети тянут перегруженные салазки, две скатерти огромных, в которых были завернуты бумаги. Все бумаги собирались в кабинете императрицы. После чего туда, думаю, и зашел Павел и граф Безбородко. Ноябрь был, жарко горели камины. Вот в камине оно и исчезло, показанное графом Безбородко наследнику это нехорошее завещание Екатерины. От него, как считает наш историк, впрочем, остался документик, одна страничка, она до сих пор в архиве. Там Екатерина пишет о том, что все манускрипты, все дорогое ей, она завещает внуку своему, Александру. О Павле там нет и речи. Вот этот маленький листок, след большого завещания императрицы, видимо, исчезнувшего в камине. Во всяком случае, вскоре Павел сказал новому временщику, как его уже считали, Ростопчину, «Спасибо, что ты меня примирил с графом Безбородко. Мне его послал Бог». Но жизнь продолжалась. После чего в кабинет были приглашены остальные. Видимо, внук Екатерины и теперь будущий наследник престола Александр и любимец Ростопчин. И уже в их присутствии начали смотреть остальные секретные бумаги, которые дожили до сих пор. Это были письма. Письма свергнутого несчастного Петра III, с каким чувством обожавший своего отца Павел должен был читать эти жалкие письма, эти мольбы. И эта подпись страшная. Ваш верный слуга Петр, как он обращался к захватившей престол императрице. Потом шли и совсем уже ужасные письма. Это были письма графа Алексея Григорьевича Орлова, или, как его теперь называли, Орлова-Чесменского, в честь великой победы при Чесме, которую одержал граф, где рассказывалось об убиении Петра III. А вот после этого и шла та рукопись. Это был большой пакет, запечатанный, на котором была надпись «Его императорскому высочеству Павлу Петровичу, любезнейшему моему сыну». Когда он пакет вскрыл, он понял, что там находились записки императрицы, ее мемуары, воспоминания, написанные по-французски, которые императрица почему-то так хотела, чтобы он прочел. Любезнейшему сыну она их оставляла. Но сейчас было ему не до этого. Наследник запер кабинет своей печатью, и все они, включая Растопчина, о котором Павел Петрович сказал Безбородку, у меня от него нет никаких тайн, вышли из кабинета. В 9 часов в кабинет императора пришел медик Роджерсон, врач Екатерины, и сказал, что императрица кончается. Они все проследовали в комнату. Она по-прежнему лежала на матрасе, и они все окружили ее. Кто все? Те, кого пригласил Павел. Это был фаворит Зубов, канцлер Астерман, граф Безбородко, которого послал ему Бог, слуги и вся императорская фамилия. Все Павел, его жена и дети. Они окружали матрас. Была тишина. И тускло горели свечи, и был полумрак. И все ждали этого самого таинственного часа. Часы ударили первую четверть 11-го, когда она испустила последний вздох и отправилась на суд Всевышнего. И, как писал Растопчин, генерал-прокурор Самойлов с лицом торжественным и глупым, которому он пытался придать скорбь, вышел в приемную и объявил собравшимся: императрица Екатерина II скончалась. На всероссийский престол изволил взойти государь Павел Петрович. И тут некоторые из них, как писал Растопчин, я помню их имена, но не буду называть их из чувства омерзения, они бросились все на шею Самойлову, обнимали друг друга и поздравляли с новым императором, поздравляли со смертью великой императрицы. И началась обычная церемония. Всех повели к присяге. придворной церкви Павел стоял на императорском месте, и ему присягали. После присяги, дело уже было за полночь, он пошел навестить умершую мать. Императрица лежала уже в белом платье на кровати. Он поклонился, и, видимо, вид императрицы что-то ему напомнил, потому что, выйдя, он тут же спросил, а где граф Алексей Григорьевич Орлов? И, видимо, получил сведения, что по болезни он уехал из дворца, после чего он подозвал Архарова. Архаров в свое время был обер-полицмейстером в Москве и прославился вот этим полицейским рвением. И что-то шепнул ему на ухо. И обратился к любимцу Ростопчину. Он сказал: «Я знаю, что ты устал, что это бессердечно, но сделай милость, послужи еще. Поезжай-ка с Николаем Петровичем Архаровым к графу Алексею Григорьевичу Орлову. Его не было во дворце, так что приведите его к присяге. Я не хочу, чтобы он забывал 28 июня. Это был день, когда свергли его отца Петра Третьего. И расскажи потом, как у вас все это дело сделалось». Ростопчин вместе с Архаровым отправились во дворец графа Алексея Григорьевича Орлова на Васильевский остров. Дело уже после полуночи, и Ростопчин не спит вторую ночь, но он устал не только телом, но душой, и больше всего, как он сам говорил, он хотел бы избежать этого поручения. Архаров был обер-полицмейстером в Москве, в период, когда Орлов Алексей Григорьевич был таким некоронованным царем в Москве. И много милостей оказал Архарову. Чем занимается Архаров в карете? Да, рассказывает мерзости об Алексее Григорьевиче, о своем вчерашнем милостивце. Так что Ростопчину приходится прервать его и сказать, что судить графа — это не их дело, а дело Бога и государя. А им надо привести его к присяге. Они подъехали к дворцу графа. Дом был темен. Они вызвали кого-то и попросили позвать графского камердинера. Камердинер вышел к ним. Они попросили его разбудить графа. Камердинер пошел, но Архаров по этому тому же полицейскому рвению устремился за камердинером, потому что понимал, как это лихо появиться в спальне графа и будить его, и смотреть на его испуг разбуженного графа Алексея Григорьевича Орлова Чесменского, могучего и сильного еще недавно. И Ростопчин пошел за ним. Вот здесь мы их оставим. Что же Павел, я думаю, зная характер его, вот этот порывистый характер и страстный, не заснуть ему в эту ночь. Конвертик с надписью «Любезнейшему сыну» манил и отправился скорее всего туда, в запертый кабинет императрицы. Рукопись, которую он открыл, у нее будет удивительная судьба. Все русские цари будут старательно ее хранить за печатями. И все-таки она будет опубликована. Еще при Александре II будет напечатана. За границей напечатана. Как? Дело не в том, не в этой блестящей фразе, что рукописи не горят. Дело в евангельском. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. И вот Павел, прочтя эту действительно скандальную, наверное, единственную в своем роде рукопись, запечатает ее навсегда, напорывист. Порывист. И друзей у него в жизни было мало. Вот князь Александр Борисович Куракин, один из немногих, да и претерпел за эту дружбу, не выдержит, даст ему почитать. Даст почитать на кратчайшее время, и князь вернет через кратчайшее время. Но очень скоро и молодые Воронцовы, и молодые Панины начнут шушукаться о мемуарах Екатерины. Что произошло? Князь не выдержал. Он быстренько разделил рукопись на части и дал писцам. И они быстренько все переписали. Он вернул. Рукопись лежит за печатями, а ее уже читают. И от князя Куракина прочел Александр Иванович Тургенев, любитель великий рукописей. А от него Карамзину, видимо, а потом к Александру Сергеевичу Пушкину, и уже жена Пушкина ночь переписывает вместе с братом воспоминания Екатерины, и уже взошедший на престол Николай I, он ненавидел бабку, позор семьи ее называл. Он запрещал сыну своему знакомиться с этой рукописью. И Пушкин дает читать великой княгине Елене Павловне воспоминания ее бабки. И пишет, сходят с ума от них. Потом поэта убьют, и Николай, читая опись бумаг, увидит рукопись, воспоминания императрицы. И тут же напишет, ко мне. Ее заберут. Более того, поняв, что она ходит по рукам, он потребует от всех вернуть все списки и будет сжигать их в камине. Дальше на престол вступит Александр II. Что сделает? Захочет почитать воспоминания императрицы и отправит в Москву, где в период Крымской войны там был архив эвакуирован из Петербурга. Прочтет, останется конверт, где будет написано «Запечатать до востребования». А в это время, да, те, кто разыскивали, они не только ознакомились с рукописью. Некто Бартенев, тогда маленький чиновник, впоследствии великий знаток екатерининского времени, копию составил и уже... В Лондоне, как напишет жена Герцена, появился невысокий, немножко хромающий человек, и вскоре в колоколе, в ужасном революционном колоколе было объявление о том, что будут напечатаны секретные записки Екатерины II. Так в 58 году весь мир их прочтет. Вот, я держу ее в руках. Это вообще это удивительное ощущение документов, подлинных документов. Вы чувствуете другие руки, которые к ним прикасались. И это почти мистическое ощущение рук, которые встречаются сквозь время и пространство, и вы начинаете слышать чей-то голос. Итак, Павел начал все это читать, смысл мемуаров, как бы их построение, это две судьбы. Судьба Екатерины и судьба мужа ее, Петра Третьего, и доказательство. Счастье не слепо. Правда, там есть вначале еще один персонаж, очень важный. Это императрица Елизавета, которая соединила своего племянника, сына Голштинского принца и своей старшей сестры, цесаревны Анны Петровны, Карла Петра Ульриха, который станет русским императором, Петром Федоровичем, Петром Третьим, и Ангальт-Цербскую принцессу Софью Фредерику Августу, ставшую Екатериной Алексеевной. Ну и дальше Павел читал портрет двора глазами вот этой 15-летней Екатерины, приехавшей в Россию, и портрет императрицы Елизаветы. Ну, двор прост, двор немножко варварский. Главное занятие – это играть в карты, интриги и сердечная ненависть друг к другу. И сама Елизавета, удивительная императрица, она сумела соединить несоединимое. Она была очень набожна и сумела соединить церковь с танцевальной залой. То есть от вечерней службы шли танцевать на маскарад. И это все, все танцы продолжались до утра, после чего шли на службу утреннюю. Она была верная ученица и своего духовника, и французского танцмейстера. Екатерина, увидев Елизавету, была потрясена, как она писала, физической красотой этой женщины. Действительно, это была, наверное, самая красивая императрица Европы. Когда во время ее коронования, как писали, какой-то иностранец, увидев ее, просто упал в обморок от ее красоты. Это было круглое лицо со сверкающей кожей, при этом такой легкий розовый румянец, точеные черты лица. Но главное – это стать, этот рост великолепный и эти ноги. Как, вы скажете, можно было узнать про эти ноги в этих ужасных платьях бесконечных? Догадалась наша красавица. Велено периодически двору, фрейлинам, появляться в мужских костюмах. И вот Елизавета царит над ними в этом мужском костюме, этакий красавец, и окружена, как писала Екатерина, пухленькими, низкорослыми мальчиками. И Екатерина знала слабость Елизаветы. Слабость была, главное, вот в чем, как бы, как писала Екатерина, казалось, физическая красота защищала ее от ревности к другим красивым женщинам. О нет! При ней нельзя было упоминать о чужой красоте, и, ну, и нужно было хвалить ее. И Екатерина говорит ей: какое счастье, что вы не мужчина. Иначе бы от одного вашего портрета весь двор сошел бы с ума, а тогда, отвечает достойная ученица французского танцмейстера Елизавета, я бы предпочла всем вас, принцесса. Вот так все это происходит. И при этом Екатерина, что бы как бы она ни описывала, она все замечает старательно. И это смешные 15 тысяч платьев, эти бесконечные сундуки, наполненные туфлями и чулками. И главное, да, она пишет, она была умная, но очень, очень ленивая по причине того, что образования не было. Елизавета, которая перекраивала карту Европы, вела войну с Фридрихом Великим, до конца своей жизни была уверена, что в Англию можно попасть сухим путем. И при этом вот эта очаровательная лень и забывчивость, которая все подмечает 15-летняя Екатерина, ничего не забыла. Очень часто, пишет Екатерина, она приятных ей дам и кавалеров приглашала в царское село. Но это совсем не значило, что она с ними все время виделась. Более того, она о них забывала. И те часто, дамы особенно, вынуждены были жить в этих тесных комнатах по четверо, что было сложно при сердечной ненависти их друг к другу. Но чем они занимались? Играли в карты и ждали, когда же все-таки позовет их императрица. И однажды она о них вспоминала. Обычно это происходило за поздним ужином. И тогда несчастных будили и полусонных доставляли к столу. Они сидели, засыпая на ходу, а Елизавета сердилась и говорила: «Вот, вы видите, они не хотят со мной разговаривать, а вот друг с дружкой они уж наверняка болтают», и она в гневе бросала салфетку и уходила. Хотя, писала Екатерина, разговаривать с ней было куда труднее, чем узнать час, когда пригласят на обед, потому что был целый ряд тем, которые были запрещены. Ну, прежде всего, женская красота, второе – Вольтер, так как атеист, третье – Фридрих Великий, вела с ним войну, о науке нельзя было говорить, еще нельзя было говорить о покойниках, она была суеверна. Вот так она ее описывает. И при этом бешеная в гневе, и она рассказывает самый, наверное, прелестный случай. Вот она приехала в поместье, императрица Елизавета, и в ярости: нет зайцев, охотятся невозможные. Она кричит, распекает, дрожат министры рядом с нею. И чтобы ее успокоить, появляется шут с ежом. И, взглянув в ужасе на ежа, императрица кричит: это мышь, это настоящая мышь, и убегает. Она, которую боятся, дрожат при ней придворные, которая громит великого Фридриха, боится мыши. Это и есть наше родное самодержавие. На самом же деле, портрет этот немножко, так скажем, не точен, но в чем-то очень точен. Императрица Елизавета, как писал историк, правила как добрая, она же при ней не было смертной казни, русская барыня, умная, но очень взбалбошная и беспорядочная, которую очень много по русскому обычаю бронили при жизни, и по этому же русскому обычаю горько оплакивали после смерти. Вот после портрета императрицы Елизаветы Павел и перешел к самому страшному. Но об этом в дальнейшем повествовании. А сейчас мы оставили Растопчина и Архарова, вошедших в спальню графа Алексея Григорьевича Орлова. Графа разбудили, и, увидев вошедших, он обратился к Архарову и сказал: «А почему вы осмелились, господа, будить меня в такую позднюю пору?» Архаров объяснил, что пришли они от государя, чтобы привести его к присяге, и пригласил идти в церковь. Но тогда Растопчин вышел вперед и сказал, что не следует идти в церковь, а достаточно приложить руку к присяге, которую он привез с собой. Алексей Григорьевич со слезами, плакали часто, не обращайте на это внимания, сказал, что неужто наследник усомнился в его верности? «Нет, господа, — сказал он, — я не буду просто подписывать, я перед Богом присягу приму». И он подошел к образу и, подняв свечу, начал читать текст присяги, и в этом свете свечи был ясно виден шрам на его лице. Его так и называли, в отличие от его братьев, Орлов со шрамом. Шрам этот был когда-то получен в юности, видимо, в какой-то драке. Буин был граф. Но те, кто помнили об этом, они давно умерли. А новое поколение шепотом передавало друг другу, что этот шрам, как они говорили, есть шрам предсмертного отчаяния, что Несчастный Петр III, когда граф его убивал, успел оставить на его лице вот этот страшный знак предсмертного отчаяния. Так он читал присягу сыну того, кого он убил в свете свечи. Как расскажет тот же Ростопчин, но ни трусости, ни подлости они не заметили в поведении гордого графа. Но, как напишет Ростопчин, мы оставили графа Алексея Григорьевича не в покое. Не в покое был Алексей Григорьевич, потому что уже предвидел, что будет дальше. А дальше были безумные, почти мистические церемонии, которые потрясут Петербург, и беспощадное поношение старого графа.